Эпилог. Прошло 1,5 года. Вам говорили когда-нибудь, что любовь живет 3 года? В последнее время эта фраза слишком часто всплывала в моем окружении. То ли от того, что никто не хотел копать глубоко, не особо интересуясь чужими проблемами, то ли рядом не оставалось сплетников, желающих перебрать чужое грязное белье и посмаковать каждой неприглядной деталью чужих отношений. Нет, эти слова не произносили в мой адрес. Просто, когда разговор заходил о том, что какая-то пара рассталась, часто комментировали разрыв именно этими словами. Я понимала и тех, кто находился по другую сторону баррикад в подобном разговоре. Когда человек вынужден признаваться в том, что его отношения не состоялись, поскольку в паре оба не сошлись характерами, образами жизни или их убеждения не совпали, большинство собеседников посчитает это блажью. Вряд ли это способствует доверительной беседе. Далеко не всегда говорили об изменах и предательствах, а уж тем более молчали о зависимостях партнера, считая это чем-то постыдным. Вмешательство родственников и друзей тоже не считалось серьезной причиной для расставания. Постоянные ссоры, неготовность к компромиссам или бытовая несовместимость казалась чем-то вроде плесени на стенах, которую предлагали устранить диалогом. Вот только смоешь этот грибок, и вроде как проблема решена. Но надолго ли? Конечно, со стороны не видно всех деталей, поэтому окружающие предпочитали обтекаемую формулировку. Ведь правду все равно никто не узнает. А те, кому она известна, наверняка вряд ли захотят публично признавать фиаско. Поэтому всем сторонам было удобно говорить «любовь живет 3 года». Слышав все эти разговоры, я не проецировала эту фразу на нас с Филиппом. Хотя, признаюсь, поначалу наших отношений у меня порой звучал в голове тот самый тревожный звоночек. Я накручивала себя, считая, что он бросит меня после первой близости. Или быстро наиграется в отношения и захочет на свободу. Я боялась, что ему наскучит семейный образ жизни, но с каждым днем он доказывал мне обратное. «Вот ты где!» Воскликнул Филипп, обнимая меня сзади. Пришла посмотреть, как выглядит эта инсталляция с верхнего этажа. Я кивнула на громадную футуристическую скульптуру, подвешенную под прозрачным куполообразным потолком торгового центра. Не передать словами, какую гордость испытываешь, когда то, что неоднократно проверял на бумаге, воплотилось в реальность. Сейчас торговый центр находился на финальной стадии отделки. Выполнялись последние штрихи по дизайн-проекту. На торговых площадях полным ходом шли ремонтные работы. На большую часть торговых площадей уже заключены договоры аренды, поэтому многие бренды готовились к открытию, стараясь передать свой стиль, который прослеживался во всех магазинах их сети. Мне было приятно, что Филипп согласился дать торговому центру то название, которое я предложила еще 1,5 года назад – «Багаз Молл». Как сейчас помню, мы тогда устроили мозговой штурм с командой маркетологов Бориса Орлова, и я нашла этот вариант в словаре крымских топонимов. Мне показалось, что для торгового центра название «Багаз» может подойти. Как минимум, в нем мало букв, а значит, оно быстро запомнится. К тому же, это символично, ведь это слово с крымско-татарского расшифровывается как «перевал». Моя идея всем понравилась, а Филипп ее поддержал. Чтобы название не показалось голословным, в торговом центре помимо коммерческих площадей была большая зона отдыха. Она напомнила трибуну в несколько ярусов, утопающую в буйной растительности. Тут же был размещен фонтан причудливой формы. «Поехали домой?» Вывел меня из раздумий Филипп. «Я страшно соскучился». Он поцеловал меня в шею, подкрепляя свои слова делом. Накрыв ладонью его руку, я невольно бросила взгляд на кольцо с бриллиантом. Филипп сделал мне предложение на годовщину наших отношений. Как сейчас помню этот день. Это случилось во время нашей поездки в Турцию. Я всегда мечтала побывать в Каппадокии. Когда представляла себе, что увижу сотни воздушных шаров в небе, по телу поползли мурашки. Как-то я проболталась об этом Филиппу, и он пообещал воплотить мою мечту. Так вышло, что перед поездкой в Каппадокию мы оба не спали всю ночь, пытаясь вдоволь насытиться друг другом. Потом поняли, что можно уже не ложиться, ведь выезжать придется очень рано. Утром мы приехали на место, где десятки разноцветных воздушных шаров готовились к взлету. Зрелище было завораживающим. Казалось, будто гигантские светящиеся фонарики вот-вот оторвутся от земли и унесут нас в сказку. Мы зашли в корзину нашего шара, и вскоре он плавно оторвался от земли. Я любовалась потрясающими видами, причудливыми скалами, глубокими каньонами и уютными деревушками, расположенными среди этих природных чудес. Филипп обнимал меня сзади, и я чувствовала себя абсолютно счастливой. Парящие в небе воздушные шары создавали непередаваемое ощущение волшебства и какой-то нереальности происходящего. Казалось, что мы попали в сказку, где возможно все, о чем только можно мечтать. Внезапно Филипп отстранился и развернул меня к себе. Его глаза сияли, а на губах играла загадочная улыбка. «Помнишь тот день, когда ты пришла ко мне и сказала, что у тебя заканчивается практика?» Я кивнула, не понимая, к чему он клонит. Я тогда испугался, что ты исчезнешь из моей жизни, и понял, что не могу тебя отпустить. Продолжил Филипп, глядя мне в глаза. Спасибо тебе, что ты осталась. Все это время я радовался каждому дню, проведенному рядом с тобой, Лиза. Голос Филиппа дрогнул, и я, наконец, заметила, насколько он волнуется. Эти же эмоции передались и мне. Он опустился на одно колено, и я почувствовала, как сердце вот-вот вырвется из груди. Достав из кармана маленькую бархатную коробочку, Филипп открыл ее, и я увидела сверкающее кольцо с красивым камнем, в гранях которого переливались лучи восходящего солнца. Я мечтаю, чтобы таких дней у нас было много, и готов прикладывать для этого все усилия. Скажи, ты выйдешь за меня? От счастья щипало в носу, и я едва вымолвила одно единственное слово. «Да», — кивнула я, улыбаясь сквозь слезы. Филипп надел кольцо мне на палец и поцеловал так нежно и трепетно, словно я была для него самым хрупким сокровищем на свете. Вокруг нас парили воздушные шары, озаряя небо разноцветными постельными красками. Казалось, сама природа ликовала вместе с нами, разделяя наше счастье. Честно говоря, я не надеялась, что этот момент наступит так быстро. Но Филипп потом признался, что он в своих чувствах не сомневался и сделал бы предложение раньше. Просто он не хотел спугнуть меня излишней поспешностью. Поэтому выжидал приемлемый срок и искал подходящий момент. Я плохо себе представляла, что выйду замуж осенью или зимой, поэтому предложила не торопиться со свадьбой. Да и Филипп настаивал на том, что нужна красивая церемония, белое платье и пышный банкет. Такая подготовка требует времени, поэтому мы решили отложить свадьбу до лета, но уже подали заявление в ЗАГС и готовились к торжеству в июле, когда я получу диплом. Я провела в статусе невесты 6 месяцев. Каждый день этого периода был наполнен теплом, любовью, страстью, безмерной нежностью друг к другу. Впереди еще 3 месяца до свадьбы, но я ни капли не жалела о том, что мы не спешили с церемонией. Наоборот, это время позволило нам по-настоящему сблизиться и узнать друг друга еще лучше. Когда Филипп сделал мне предложение, мы решили не откладывать начало совместной жизни в долгий ящик. Я согласилась переехать к нему. Так началась следующая глава в нашей истории. День за днем, ночь за ночью мы открывали друг в друге новые грани. Теперь этот мужчина для меня не только жених. Он стал настоящим другом, с которым можно поделиться всем на свете. Страстным любовником, заставляющим трепетать и кричать от восторга каждую клеточку моего тела. Родным человеком, без которого я уже не представляю своей жизни, а совсем скоро он будет моим мужем.